Глава 13. Кольцо интриг. Вологодский губернаторский дворец, 3 дня позднее. За проявленную самоотверженность, отвагу, твердость характера и непоколебимость перед лицом врага орденом Святого Георгия 4 степени награждается начальник губернского охранного отделения Бенкендорф Александр Христофорович, объявил всем собравшимся губернатор Вологды граф Н.М. Толстой и вручил открытый футляр с наградой. Там лежала декоративная реплика, а во втором дне уже сам артефакт в виде небольшого квадратика на булавке, который удобно прикреплять к одежде, чтобы не выделялся на поле боя. За этими словами последовали аплодисменты собравшихся дворян и военных. Все сычевцы были приглашены на церемонию награждения и сейчас от души отбивали ладони, гордые за своего экс-командира. Да, Христ знатную комбинацию провернул. Ничего не скажешь. Даже меня грамотно впутал, зная, что я захочу работать на все стороны сразу. Хитер. Ничего не скажешь. Я понимал, почему он не хотел посвящать в детали своего плана окружающих. Тут стандартная схема. Ограниченно даешь ту информацию, которую исполнителю положено знать, а всю картину держишь только у себя. Также вдруг пришло понимание, что то сражение в сердце мультибреши, по сути, был наш экзамен как группы. Еще тогда он решил передать власть в мои руки, потому дал возможность команде увидеть, на что я способен. Это был рискованный шаг. Вся группа могла погибнуть, и я не сомневался, что Христ бы выжил в отличие от остальных. Жестоко. Ну а как еще подготовишь лучших из лучших? Мы его эксперимент по внедрению универсальных отрядов, где каждый маг мог выполнять несколько задач сразу, этим он поделился со мной вчера, когда мы обсуждали дальнейшие планы по бастиону. Просто так получилось, что я подвернулся вовремя, и он согласовал быстренько свою идею с начальством. Формально мы не числимся в тайной канцелярии, но выполняем ее задания на выгодных условиях. Артем Борисович, зайдя сбоку, обратился знакомый голос. «О, Яков Стефанович!» Улыбаясь, я повернулся к главе бастионской ложи некромантов. «А я все хотел к вам зайти отчитаться. Да, дела, дела!» Покачал я головой и заметил, как скривилось в недовольстве лицо пельника. Мы отошли в сторону, чтобы поболтать тет-а-тет, тем более, что церемония награждения уже прошла, и первые лица Вологды спешили к Бенкендорфу со своими поздравлениями. Да, вот так. Все награды руководящим должностям, а простым смертным только благодарности. Но я не унывал. За 30-метровку были положены хорошие отступные, то, что мне сейчас нужно в связи с прохудившимся кошельком. Вы можете в любое время зайти к нам и забрать свой гонорар, Артем Борисович. Разумеется, как было в первый раз, «Не повторится», — зачем-то добавил он. «Само собой не повторится», — подумал я про себя. «После зачистки западного сектора вам за мое задержание так по башке надают, мало не покажется». Но сам лишь благодарно кивнул, как и полагается опытному вельможе. «Непременно зайду на днях. У меня еще и других гостинцев скопилось». Я демонстративно поднял брови, намекая о пальчиках отступников. «Да, лорд давно был для нас занозой. Очень хорошо, что вы так ловко с ним разделались. Но еще большая удача, что совершенно случайно рядом оказался Александр Христофорович со своим отрядом, естественно, возвращавшийся после учений». С сарказмом закончил пельняк и смерил взглядом фигуру Христа, который сейчас смеялся над какой-то несмешной шуткой губернатора. Это была официальная версия, по которой мы якобы пересеклись в лесу. И было принято решение немедленно штурмовать брешь. Ведь свято место пусто не бывает. Территорию могли заполонить другие отступники. Но все отлично все понимали, как было на самом деле. «В мире бывает много совпадений», — специально поддакнул я, чтобы побольше соли на рану посыпать. «Взять хотя бы магию. Что это? Как она действует? Загадка вселенной, знаете ли». И что это как не грандиозное совпадение, что именно в нашем мире она появилась? «Вы еще и философ, Артем Борисович. Не перестаю удивляться вашим талантам», — — отметил Пельняк. В его голосе не было раздражения, но оно едва заметно сквозило в его жестах. Это очень интересная деталь. Несмотря на напускное хладнокровие, наш напыщенный некромантик совершенно не умел проигрывать. «Полноте. Для своих я всегда простой человек. Но вы, кажется, хотели что-то еще сказать? Меня сейчас ждут, так что, если можно, покороче». Я показал взглядом на Бенкендорфа, который смотрел в нашу сторону, и кивнул Пельняку, приподняв бокал с шампанским. «Неплохо устроились», — хмыкнул собеседник. «Якоб Стефанович, но мы же с вами это обсуждали. Я там, где выгода. Дайте мне денежное предложение, и я весь ваш». «Да и к тому же свои обязанности я выполнил с честью. Разве вы не получили благодарность из московской ложи?» «Откуда вы знаете?» «Бросьте». Я взял его под руку и показал бокалом на зал. «Все уже давно в курсе вашей блестящей операции по искоренению отступников. Благодаря вам, и только вам, на группу Бенкендорфа не было совершено внезапного нападения, что позволило закончить ликвидацию бреши с такими малыми потерями». «Это вы так мне льстите? Или окружающие вправду об этом говорят?» — с надеждой спросил наш нарциссик. «Скажу по секрету, я обернулся, будто опасаясь, что нас могут подслушать. Я как-то заходил к его превосходительству по вопросу о зачистке оставшихся брешей и краем уха услышал, как они с губернатором обсуждали ваши успехи». Я одобрительно кивнул, прикрыв глаза, когда этот сладкоежка посмотрел на меня. «Многого я не успел разобрать, потому что постучался и тему сменили, но общий тон, вне сомнения, в отчете его императорскому величеству упомянут ваше имя». Пельняк даже чуть-чуть охрип и ослабил воротник рубашки. Его не волновал карьерный рост вне ложи, но внимание Павла VII в такое неспокойное время дорогого стоило. Сейчас формировался костяк элиты, что будет рядом с его величеством, и все толкались локтями, пытаясь показать свою полезность. Пельняк, довольно знатный род, и тоже участвовали в этой политической грызне. Я бессовестно врал, но это было всего лишь оружие моего оппонента, повернувшееся против него же. «Благодарю за информацию». Мы остановились возле белой колонны, и аристократ, отдав миниатюрный салют, разом осушил бокал. «Ну а раз вы теперь знаете, то я бы хотел обрисовать следующие перспективы». Я сделал паузу, глядя, как Якоб навострил уши. «Думаете, его превосходительство остановится только на Западе? Как бы не так. Откусив единожды этот пирог, он захочет куда больше добавки. В этом весь Христ. Слишком любит всеобщее внимание, хоть и строит из себя целомудрие». «Вы намекаете на захват еще одной территории?» — насторожился Якоб. Я знал, что приспешники некроманта облюбовали север, с юга никого не было, и потому назвал безопасную для него зону. «Восток. Дальше он пойдет туда». По крайней мере, намекал на это. «Так-так-так», — облизнув нижнюю губу, вкрадчиво уточнил Пельняк. «Вот с этого момента поподробней». «Видит Бог, Якоб Стефанович, я не хотел об этом говорить, только ввиду нашей большой дружбы». «Да-да, ну так что там?» — махнув кистью, перебил он меня. «Мы с моими молодцами получили карт-бланш на восточные бреши. Можем брать до 5 в день тем составом, что есть». «Да вы что?» «Поздравляю», — кивнул Пельняк. «Вот я и подумал, может, у вас там свои неразрешенные дела? Если есть, действуйте. Там такое скоро начнется». Я покачал головой. «Повышения посыплются, как из рога изобилия». «А что насчет северного направления?» — рискнул спросить некромант. «А что с ним не так?» Я притворился, что не совсем понимаю, к чему он клонит. «Давай, спроси меня, гиена ты продажная». «Так, интересуюсь, чтобы знать. У меня везде глаза. Нужна общая картина будущего наступления». Выкрутился глава ложи. «Насчет севера я ничего не слышал, увы. Но я думаю, если сейчас дали орден, то за восточный сектор». Я показал пальцем вверх. «Ну и мы тоже следом уйдем. — вздохнул я, разведя руками. «Не вечно же нам тут сидеть на третьей линии. Одно жалко. Пришлют сюда какого-нибудь новичка, испоганит все, что мы тут сделали». Я картинно вздохнул, а у Пельника, наоборот, глаза засверкали от надежды. «Но это уже проблема местной администрации», — закончил я и добавил в конце, хлопнув себя по бедру. «После нас хоть потоп». «Ничего-ничего, зря вы так. Будут новые люди, и с ними сработаемся. Все будет хорошо, Артем Борисович. Я ручаюсь вам». На этом разговор с некромантом закончился, и, обменявшись любезностями, мы разошлись. Наживка пущена и заглочена по самые жабры. Я подошел к Бенкендорфу, когда количество поздравлявших иссякло, и все разбились на маленькие группки. Довольные собой и случившимся, дворяне выпивали, курили сигары, рассказывали друг другу политические анекдоты и громко смеялись. Официанты едва успевали подносить выпивку и закуски. «Сказал?» — сразу же спросил меня Христ. «Ага», — ухмыльнувшись, кивнул я. Пельняк быстро покинул дворец после нашего разговора. Как кот на сметану облизывался. «Вот и хорошо», — серьезно сказал маг. «Если он нам не будет мешать в зачистке восточной стороны, мы сможем прихлопнуть всю компашку по очереди». Да, Христ правильно рассчитал. Важно было посеять мысль в голове этого интригана, что мы продажные до чинов и наград личности, и что нас по факту не интересует благополучие Вологодской губернии. По этой логике, лучше нам помочь побыстрее получить свои награды, дождаться, пока мы свалим, и загробастать контроль над всей северной частью, единолично захватив весь бастионский товарный поток с ингредиентами. Помощь в зачистке восточного сектора усилит влияние рода Пельняк, а также Якоб уберет конкурентов, причем не своими руками. Как на такое не клюнуть? Да, придется сдать всех старых приятелей аристократов, а часть из них даже убить, но своя рубашка ближе к телу. В противном случае остатки этой нечисти могли бы объединиться и не дать нам работать в восточном направлении. Тут все просто. Отступники уже просекли, что я каким-то образом уничтожаю их пачками и начнут кучковаться в большие группы для самозащиты. Для них самым лучшим выходом будет пойти сразу в сильный клан. Так меньше шансов помереть. Но теперь, уверенный в своей безнаказанности Якоб, будет думать, как не допустить этого объединения, и, возможно, сольет мне важную шишку для устранения, как он это сделал с лордом. У него разведка в этих местах лучше моих мартикантов, которые не везде могут пройти. Поэтому важно, чтобы Пельняк сотрудничал с нами. Ну и, безусловно, его шайку мы тоже зачистим. Главное — дать ему чувство контроля над ситуацией. Что это он выбирает, как поступить. А дальше уже будем действовать по обстоятельствам. «Держи». Христ что-то протянул мне, сжатое в руке, будто хочет обменяться рукопожатием. Я нащупал твердое, металлическое и... острое. «Аккуратнее, не поранься», — сказал он, увидев, как дернулось мое лицо, когда я коснулся иголки от значка. «Мог бы и раньше предупредить», — ответил я и незаметно сунул артефакт себе в кармашек. «Разве он не для... о, отважного и прозорливого начальника охранки?» — поддел я его. «Бог с тобой. Мне эта вещица в кабинетах не так важна, как вам». «Что-то полезное?» — спросил я, зная, что четвертая степень ордена давала далеко не личные барьеры. «По сути, это самый слабый артефакт из четырех, но у кого-то и его нет, так что грех жаловаться». «Хорошо, что ты мне рассказал про сделку с Клирикрас», — показал на меня пальцем Бенкендорф. «Эти кретины могли туда налепить что-то вроде огнеупорки, которая у тебя уже есть. Так что я затребовал кое-что поинтересней». Он рассказывал с таким видом, будто я должен пищать от восторга. «И что же там?» — задал я напрашивавшийся вопрос. «Сам увидишь. Используй, когда в следующий раз в тень войдешь». «Лишь бы в загадочки свои поиграться. Хорошо, спасибо». Я искренне поблагодарил его за оказанное доверие. Мне было известно, что некоторые офицеры распределяли свои награды среди подчиненных, чтобы сохранить тем жизни, а сами дрались на опыте. Потому такой шаг Бенкендорфа показывал полное доверие к моей персоне. Естественно, он делал это не за просто так. Своего рода инвестиция в человеческий капитал. Для любой команды очень важно было сохранять эти ордена и медали и ни в коем случае не отдавать врагу. Для армии это большая потеря. Потому любыми путями добирались до трупов и снимали награды. Еще не все, погоди. К нам на пару минут подошел человек из какого-то неизвестного мне министерства и пригласил Христа в их компанию. Тот вежливо согласился и сказал, что скоро подойдет. «Цена славы!» — вальяжно пожал он плечами, когда чиновник отошел. «Они же первыми в тебя и харкнут, когда оступишься», — беззлобно заметил я. «Господи, думаешь, я не знаю?» — отмахнулся Христ. «Для тебя я приготовил кое-что поинтересней». «Ну-ка?» «Вчера выслал одну бумажку в Москву, она должна лечь на стол Его Величеству. Но у меня там работает один человечек, который знает другого человечка, который... Короче, опустим. Суть в чем? Они специально задержат это прошение, пока ты не закроешь оставшийся семейный долг. Понял?» «А что в заветной бумажке?» — спросил я его. «Ходатайство на возвращение вашей семье места силы». «Одного?» Он даже растерялся от такого вопроса. «Аппетиты поумерьте, Артем Борисович! Я всего лишь шеф провинциальной охранки, а не индийский раджа. 3 миллиона тебе этого мало?» «Сколько стоит место силы? Оно большое? И какой атрибут?» Тут же начал я задавать вопросы. «Я выбирал поближе к вашему поместью. Там был только огонь. И нет, небольшое. Я бы сказал, крошечное. Но для вашей дружины вполне хватит. Оно как раз раньше принадлежало Баритинским». «И что, думаешь, император одобрит возврат?» «А почему бы и нет?» — пожал плечами Христ. «Вместе с ходатайством ему ляжет на стол сводка о закрытии всех ваших штрафов и мой отчет о твоем вкладе в бастионской операции. Естественно, героическом», — добавил он. «Тогда может и прокатить», — задумчиво сказал я и еще раз поблагодарил Христа, сделав себе пометочку вернуть ему такой должок при ближайшей возможности. Это слишком дорогой подарок, чтобы принимать его просто так. Благо, у меня были инструменты, чтобы отдариться. Мы разбежались, и я сказал ребятам, что те могут оставаться и веселиться дальше, а сам покинул мероприятие. Я, конечно, был тщеславен, но за долгие годы жизни все эти сборища с незнакомыми людьми набили оскомину. Лучше провести время с теми, кого любишь и уважаешь. Поэтому я пригласил такую красивую и румяную Ривку на ужин в шикарном ресторане, где подавали изумительную говядину, нарезанную аккуратными ломтиками, с кучей зелени и всяких соусов. Девушка осталась довольной, и остаток вечера мы провели за легкой прогулкой перед сном. Место выбрали спокойное, то самое, где я в первый раз ее поцеловал. Парк был большой и с кучей зеленых насаждений вокруг лавочек. «Потерпи до дома, Артем», — пожаловалась она, когда я в очередной раз опустил руку ниже пояса, а она ее подтянула обратно. «Иди сюда». Я взял ее ладонь и, чтобы она не смущалась, завел за зеленую изгородь и притянул к себе, отыскав ее сладкие губы. Мы долго целовались, как безрассудные влюбленные, пока оба не согласились, что пора бы продолжить это благое дело дома и в более горячем формате. Потому вышли из укрытия и направились к выходу. «О, такой милый джентльмен! Неужели не купит даме цветы?» — шамкая произнесла старушка, сидевшая на одной из лавочек. Похоже, ее рабочий день подходил к концу, и она уцепилась за нас, как за последнюю соломинку. Я посмотрел на засмущавшуюся Ривку и подумал, почему бы и нет. Не так часто я дарил ей цветы. Я купил букетик за 50 рублей. Грабительская цена на самом деле, но мне было все равно. После того, как увидел счастливое лицо девушки. Протягивая ассигнацию, я невольно заметил, что бабулька хоть и старая, но возраст не уничтожает так руки. По этой причине я сделал вид, что споткнулся и коснулся морщинистой кожи. С последнего сражения я стал некромантом второго шага и мог считывать человека намного глубже кожного покрова. И увиденное мне не понравилось. Это заметила и сама продавщица. Она показала взглядом на стоявшую в стороне Ривку и, добродушно прищурившись, поднесла палец к носу картошки. «Чшшшш!» Не зная, как он смог пробраться в бастион, налицо явное предательство со стороны стражи, потому что персона, сидевшая передо мной, была преступником, причем одним из самых мерзких, явно позарившимся, чтобы отомстить мне за доставленное унижение. Если сейчас начнется драка, то есть большая вероятность покалечить Ривку. Я быстро соображал, что же делать, но выходов было с гулькин нос. Я ударил кулаком в сапатку согбенную бабульку и отъехал назад на теневом скольжении. Рука ойкнувшей девушки оказалась в моей, и мы в секунду провалились в тень от дерева. Разжав ладонь, я оставил ее там и мгновенно вынырнул, формируя на ходу рунические круги. «Черт!» — со злости выругался я. На брусчатке лежал труп бабки, а точнее ее оболочка. Я перевернул его ногой и увидел проделанную в теле дыру. Бок порван и сочился кровью. Можно было рассмотреть на дороге красные следы маленьких ног, буквально лилипутских. Они заканчивались у травы и уходили вглубь парка, где без помощи Ивана беглеца невозможно было найти. Видимо, кому-то не понравились наши с Бенкендорфом дела, раз они заключили союз с артистом и впустили его в город. Это было предупреждение.